Друг мой, ни устремления ваши, ни ваша работа для будущего не ценятся ныне. Но время придет, и люди мои будут признаны человечеством по заслугам. Условия жизни сложатся так, что ныне идущие мысли впереди эволюции и незаметные в массе окажутся в первых рядах строителей жизни, уже признанными и отмеченными современниками. Не скоро наступят эти времена, но наступление их неизбежно. Много должно измениться в сознании человеческом, прежде чем произойдет признание духовных сокровищ. Но к этому приблизят будущее и наука, которая стоит перед сроками величайших открытий. Открытие науки нельзя уже будет отрицать, как отрицается в настоящее время все, что относится к области познания тонких энергий. Но радиоволны и передача изображений на расстоянии стали достоянием всех, точно так же войдут в жизнь и проявление тонких энергий, чему помогут и будут способствовать вновь изобретенные аппараты. Граница, отделяющая мир тонкий, становится все более и более близкой, и уже не так много требуется усовершенствований в современных аппаратах, чтобы улавливать и регистрировать его проявления. Будут снимать ауру, будут фиксировать излучение мозга и центров, будут фотографировать на пленку тонкое тело. Многое будут делать в будущем уже не столь отдаленным. Стремительно приближается сужденное время, когда произойдет великая революция в области достоверного знания, сметутся барьеры невежества, и учение жизни получит права гражданства. Не напрасны усилия ваши, не напрасны труды. Когда-то записи эти станут известны широко и будут признаны теми, кто после идет».